гуру. Каждую нежелательную или нечистую мысль необходимо тотчас же заменить ее противоположностью, и тогда поляризация по линии родственных противоположностей будет протекать облегченно и законно. Так недоброжелательство можно заменить на дружелюбие, но нельзя заменить зависть мыслью о дальних мирах. У людей часто симпатия заменяется антипатией, и наоборот, и также меняются многие чувства. Но поляризовать их на их положительную противоположность можно сознательно. И не так уж трудно раздражение заменить добродушием. Цель – стать владыкой своих чувств и переживаний, не допуская проявления отрицательных свойств.